там же, где я их оставила. Фотоаппарат, который у Калинов я так и не опробовала. Альбом. Я погладила декоративную обложку и вздохнула. Мама, мы уже год живем порознь, но от этого смириться с полным разрывом ничуть не легче. А Чарли останется совсем один. Да, для папы с мамой это будет настоящий удар. Но ведь мы вернемся и, конечно же, будем приезжать в гости. Кто знает. Прижавшись щекой к колену, я смотрела на материальное воплощение родительской любви. Конечно, избранный мной путь легким быть не мог, да и накручивать себя ни к чему. Это крайность, наихудшая из возможных сценариев. Машинально я открыла альбом. А что, запечатлеть мое пребывание в Форксе не такая уж плохая идея. Не терпелось взяться за дело. Кто знает, сколько времени осталось провести в этом городке. Взяв фотоаппарат, я вдруг вспомнила первый снимок. Интересно, он получится близким к оригиналу? Сомневаюсь. Хотя, по-моему, Эдварда это не особо волнует. Вспомнив его беззаботный смех, я улыбнулась. А потом улыбаться расхотелось. Столько всего изменилось, и так внезапно. Я будто застыла на краю бездонной пропасти. Все, не могу больше об этом думать. Прихватив фотоаппарат, я понеслась на второй этаж. За 17 лет, что прошли с маминого отъезда, моя комната практически не изменилась. Те же бледно-голубые стены и желтоватые занавески. Правда, место колыбели заняла кровать. Но Рене узнала бы небрежно брошенное на матрас одеяло. Его давным-давно подарила бабушка. Я решила сфотографировать комнату. На улице темнело, а странное желание с каждой секундой становилось все настойчивее. Итак, до отъезда зафиксирую на пленке весь Форкс. Чувствовалось. Грядут перемены. Ощущения не из приятных, но ведь жизнь вообще трудная штука. Нарочно растягивая время, я вернулась на лестницу. Даже под ложечкой засосала. Боже, только бы не видеть в глазах Калина ледяную отчужденность. Наверняка сейчас заявят, что пора уезжать. А я не буду капризничать. Ни слова не скажу, потому что к такому повороту событий давно готова. Я прокралась с фотоаппаратом в гостиную. Казалось, Эдварда невозможно застигнуть врасплох. А он даже глаз не поднял. По спине пробежал предательский холодок. Но я быстро взяла себя в руки и сделала снимок. Лишь тогда на меня обратили внимание. Папа нахмурился. «Белла, зачем?» — с упреком спросил Чарли. «Да ладно тебе!» Растянув губы в улыбке, я опустилась на пол перед диваном. «Сам знаешь, мама будет звонить и интересоваться, пользуюсь ли я подарками. Обижать ее не хочется, значит, пора браться за работу». «Но меня-то зачем снимать? Потому что ты такой красавчик!» — беззаботно отозвалась я. Чарли пробормотал что-то нечленораздельное. «Эй, Эдвард!» — с восхитительным спокойствием и равнодушием позвала я. «Щелкни меня с папой!» Бросив ему фотоаппарат, я опустилась на диван рядом с Чарли. «Улыбнись, Белла!» — шепотом попросил папа. Я сделала счастливое лицо, и гостиную озарила яркая вспышка. «Давайте теперь я вас вдвоем», — предложил Чарли. «Понятно, пытается отвести от себя объектив». Фотоаппарат полетел к отцу. Я встала рядом с Эдвардом, принимая формальную и столь необычную для себя позу. Калин меня обнял, а я прильнула к его груди. Хотелось заглянуть в золотисто-карие глаза, только смелости не хватило. «Белла, давай повеселее», — напомнил папа. Набрав в легкие побольше воздуха, я растянула губы в улыбке. Вспышка меня ослепила. «Хватит на сегодня снимков», — заявил папа, пряча фотоаппарат среди диванных подушек. «Не обязательно использовать целую пленку». Эдвард тотчас вырвался из объятий и уже через секунду вновь сидел в кресле. Умирая от страха, я опустилась на диван.